Глава 35. 1941 год. Все проснулись в одно мгновение. А может быть, никто особо и не спал? — подумал Витя. Но дремота и усталость, вызванная дневной беготней по лесу, странными, даже пугающими событиями, встречами и происшествиями, все же давала о себе знать. Давид продолжал стоять в дверях рядом с незнакомкой. В темноте его почти не было видно. Петя, словно памятник рабочему и колхознице на ВДНХ, застыл с поднятым радио прямо перед столом. Левее под окном на широкой лавке сидели, сжавшись, Витя и Лена. Из-за печки, с которой спускалась Лиза, выглядывал Денис, а Червяков торчал в самом дальнем углу избы возле здоровенного сундука. «Разве такое может быть?» Лиза, наконец, с помощью Дениса слезла с печки. Она подошла поближе к девочке, чтобы получше разглядеть ее. Рациональный ум Лизы отказывался понимать происходящее. Она хотела первой разгадать ребус, ни на секунду не сомневаясь, что это был именно ребус, придуманный организаторами игра, которая идеально вписывалась в зорницу. Потому что, во-первых, зачем и куда ушел Шаров? Ответ прост. Чтобы школьники сами решили ребус. Почему выбрана военная тематика встречающихся загадок и происшествий? Ответ еще более очевиден. Зорница — военно-патриотическая игра. Здесь все должно быть максимально похоже на настоящую войну. И, наконец, Червяков, судя по всему, был в курсе. Он или подслушал, или же его привлекли как старшего по возрасту, чтобы он подыграл организаторам и взорвал муляж гранаты. На самом деле это была никакая не граната, а обычная пистона или что-то похожее. Может быть, новогодний фейерверк, потому что от настоящей гранаты, брошенной в озеро, в 10 метрах от того места, где они стояли, никого бы не осталось живых. То-то Червяков стоит в самом углу избы и посмеивается над всеми. Странные звуки, похожие на разрывы снарядов. Вой сирен, полет бомбардировщиков. Ничто иное, как обычная звукозапись через репродукторы. Лиза тут же вспомнила, что видела их на столбах вокруг плаца воинской части. Так что организовать это представление было не так уж и сложно. Вроде как случайно попавшаяся у ручья рыбачка усилила впечатление отряда невероятными рассказами. А уж то, что в 20 веке рядом со столицей СССР их не могут найти вот уже 5-й или 6-й час, в это мог поверить разве что воспитанник младшей группы детского сада, но никак не ученик 6-го класса современной московской школы. Тем более, что этот ученик — круглый отличник. И если бы группа школьников потерялась в лесу, уже давно над лесом, высвечивая каждую ямку яркими прожекторами, бороздили бы тучи огромные вертолеты, а в отдалении со всех сторон доносился лай собак и людей. Так что Лиза вышла в центр избы, чтобы решить ребус и выиграть приз. А в том, что приз будет хорош, она не сомневалась. Уж больно ребус сложный, и многие, если не все, уже почти в него поверили. Только не она. «Классно все придумали», — сказала она, глядя на девчонку в ватнике. «А ты, Петька, сразу и поверил!» Она посмотрела на маленький приемник, из которого продолжал доноситься суровый голос Левитана. Петя опустил его, но выключить не догадался, или же был в таком шоке, что попросту не понимал, что происходит. «Придумали?» — сверкнула глазами девчонка. Она медленно повернулась к Давиду. «А ты что думаешь? Тоже скажешь, придумали? Как такое вообще можно придумать?» Едва заметная улыбка на лице Давида померкла. Он покачал головой. «Нет», — раздался его едва слышный голос. «Я думаю, все взаправду. Все по-настоящему». «Один мужик по воде ходил тоже взаправду», — хохотнул в темноте Червяков. Он явно хотел задеть Давида, четко уяснив себе слабую сторону одноклассника, и ударил без стеснения прямой наводкой. Детишек, попов и всяких верующих, наверняка этот новенький был одним из них, следовало сразу ставить на свое место. А если не хотели по-хорошему и затягивали в свой омут неокрепшие умы, можно и нужно было говорить более жестко. А уж это Червяков умел лучше всех в школе. Хотя Лиза презирала Червякова всем своим существом, сейчас она неожиданно почувствовала поддержку и какое-то даже единение с ним. Даже удивилась этому. Вот же как бывает в жизни. Друзья вдруг предают, а недавние враги оказываются рядом. Недаром говорят, хочешь узнать человека, сходи с ним в поход, — подумала она и оглянулась. Тень Червякова нависала над сундуком. Давид промолчал. — Ну, еще какие будут мнения? Лиза обвела взглядом большую комнату. — Дэн, ты что думаешь? — Вот так и рушится дружба, — подумал Витя. — А ведь только что они шли за ручку. Вдали громыхнуло, причем сильнее обычного. Земля под ногами завибрировала, но как-то странно. Земля не только содрогалась, но будто даже стонала. Лена съежилась. Под столом она нащупала руку Вити. Он сжал ее тонкую кисть, которая вновь стала почти ледяной. «Я не знаю. Это все очень странно», — пробормотал Денис. Ему не хотелось падать в глазах Лизы. Но и отрицать очевидные вещи он не мог. «Почему нас не нашли до сих пор?» «Потому что в этом и заключается зарница, дурик!» Громко рассмеялась Лиза. «Это главная цель игры!» «Мы же кто, помнишь?» «Правильно, партизаны!» «Это сюрприз!» «И кто первый поймет, что это так, тот выиграл!» Победоносно сказала Лиза, имея в виду явно себя. «Конечно, она всегда была немного высокомерной», — подумал Витя. «Но сейчас это уже чересчур». «Зазнайка», — шепнула ему на ухо Лена. «И когда же, по-твоему, эта игра закончится?» — спросил робко Денис. «Когда мы поймем, что это игра, и только...» Лиза явно вошла во вкус. «Наверняка взрослая поблизости. Может быть, даже тот дядька, что убежал за дом. Помните, когда мы только зашли на полянку, и Шаров погнался за ним? Был одним из взрослых, который присматривал за нами». «Скажите, как спортсмен и чемпион по бегу не смог догнать какого-то мужика из леса? Это же невозможно!» То, что Шаров чемпион СССР по бегу, им сказали на построении после того, как внезапно он сменил другого командира. Конечно, девочки тут же принялись шушукаться и обсуждать его внешность, а мальчишки принялись вспоминать рекорды и просмотренные старты. Вспомнили даже Боба Бимана, прыгнувшего на 8 метров 90 сантиметров. Хотя к бегу это не имело отношения, но все равно являлось легкой атлетикой. В итоге все, кто не любил бег, были посрамлены. А появление нового командира, да причем такого известного, внесло в зарницу дополнительное воодушевление. Девчонка в дверях стояла, не шелохнувшись, и слушала, покачивая головой. Ее широко открытые глаза будто были готовы вот-вот вылезти из орбит от слов Лизы. — Ну вы даете, — сказала она. — Какая игра? Вы что, сбрендили? — Вот видите, она им подыгрывает, чтобы мы испугались и проявили малодушие. Лиза всему находила объяснение, причем делала это настолько убедительно, что местами Витя ловил себя на мысли, что где-то она может быть и права, если бы... — Витя, Лена, что скажете? Лиза обернулась к ним. «Вы так уютно там пристроились?» Витя покраснел, но тут же почувствовал, что Лена лишь сильнее сжала его руку. «Мне кажется, — сказал Витя в полной тишине, — эта игра, как ты ее называешь, слишком далеко зашла, тебе не кажется? И наверняка ты не смотрела стенгазету, которую мы нарисовали к зарнице в школе. Ты ведь считаешь, что и так все знаешь. Так вот, там ничего не было про такую игру». «Никто не собирался нас испытывать. Мы просто должны были пробежать до озерца, по пути передать по рации координаты, выстрелить из сигнального пистолета, устроить привал и вернуться назад. Все! Ничего этого не было!» «Еще бы! Наперед тебе все скажи!» — вставил ехидно Червяков. «Какой тогда интерес?» «А такой, что это не игрушки», — сказала тихо Лена. «Похоже, что мы в меньшинстве», — задумчиво ответила Лиза. Ее слова адресовались явно Червякову. «В меньшинстве, да не в обиде. Зато главный приз будет наш», — сказал он своим обычным наглым тоном. «Да, Лиза, может быть, в Артек путевку дадут или наградят именным кортиком?» «А, жди», — вырвалось у Пети. «Часы ты уже получил», — имея в виду электронное Кассио Шарова, который тот обещал хулигану, но так и не отдал. Витя почувствовал, как краска залила его лицо. Никто не знал, что часы прямо сейчас лежат в кармане его куртки. — Что ты там вякнул, жердос? — Ничего. Вот сиди и помалкивай, пока не нарвался. Червяков почувствовал свою силу. Он начал распаляться. И глаза его зловеще заблестели в темноте двумя красноватыми угольками. Он стал похож на черта. Витя почувствовал, как Лена подалась назад. Краем глаза он уловил, что Червяков сделал движение, будто сквозь ткани темноту. Он каким-то образом разглядел часы и сейчас направлялся прямо к столу. Витя напрягся. Однако Червяков, вынырнувший из темноты, словно демон, прошел мимо и остановился рядом с Лизой. Он был почти на голову выше всех остальных ребят. Долговязый, нескладный, не слишком с виду плотный, как, например, Андрей Прошкин. Но зато, в отличие от добродушного, в общем-то, Прошкина, Червяков почти физически излучал опасность, словно был он каким-нибудь уркой, а не обычным школьником. — Лиза, — сказал он нарочито громко, — что мы тут делаем среди этих дебилов? Разве тебе не хочется выиграть Зорницу и первой получить главный приз? Показать, кто тут на самом деле самый храбрый и умный? Лиза чуть посторонилась, но совсем чуть-чуть, так, чтобы ему хватило места рядом с ней. Но при этом между ними оставалось какое-то пространство. Она не признавала его равным, но не отметить его наглую силу точно не могла. — Да мы с тобой тут всех уделаем! — И что придумали? Напугать нас какой-то войной? — Детишки, учитесь у взрослых! — Ты все правильно раскусила, не подкопаешься. Петя, который оказался рядом с ними, медленно попятился, пока не уткнулся в лавку и не осел на нее, оказавшись рядом с Леной. — Ты чего несешь? — неожиданно громко сказала девчонка у двери. — Придумали войну? Ты в своем уме? Выйди во двор, а тебя арестуют через 5 минут за такие слова. — Или убьют, — выпалила она. — Дура, — бросил ей Червяков. — Много на себя берешь, а по фейсу вижу, что врешь. Знаешь, что бывает за вранье с такими, как ты? Девчонка побледнела. Маленькие кулачки, выступающие из-под широких рукавов, сжались. — Я тебе сейчас покажу, — шепотом сказала она и шагнула к Червякову. — Ох, ох, обосрался от страха! Держите меня, семеро! Он громко заржал. Давид едва успел словить незнакомку за рукав и задержать ее. «Да, — Да-да, правильно, Святоша, лучше придержи ее. Она тебе еще пригодится. — Сказать зачем? Давид слегка покраснел. Червяков оглянулся на Лизу и протянул ей руку. — Идем отсюда. Нам тут делать больше нечего. Лиза думала всего секунду, а в следующую уже вложила свою ладошку в широкую ладонь Червякова. — Ты прав, — сказала она. — Нам тут точно делать нечего. Денис понурил голову. Увидев и услышав все это, он чуть не заплакал. Гримаса страдания исказила его лицо. — Как же ты можешь так с друзьями? — вырвалось у него. — С друзьями? Она на секунду задержалась, глянув на него, и в глазах ее пробежал огонек жалости и презрения. — Друзья должны быть сильными, а не слюнтяями. — Развесили уши. — Жалко вас. — Что это с ней? — прошептала Лена. Витя промолчал. — Идем быстрее. Не могу здесь ни секунды больше находиться. Червяков потянул ее к двери. Они взяли свои куртки с вешалки в сенях, натужно и громко смеясь, оделись. Червяков дернул засов, но он не открылся. Тогда он налег со всей силы. Результат был тот же. Лицо его налилось кровью. Он повернулся к Давиду. «Открывай, или размажу твою башку!» Давид, ростом и вовсе на 2 головы меньше хулигана, подошел к двери и одним движением отодвинул тяжелый засов. «Шутки со мной шутишь, гад!» Червяков замахнулся, однако Лиза взяла его за руку. «Не стоит». Парень медленно отступил. Ноздри его раздувались от ярости, как у дикого коня. И правда, зачем силы тратить на этого ссыкуна? Ты права. Дверь распахнулась. Внутрь хлынул промозглый октябрьский холод. «Бежим, бежим!» Загоготал Червяков и бросился каким-то странным галопом вперед. Лиза побежала за ним. «Давай по дороге, куда этот типа начальничек ушел. Наверняка у них там штаб», — предложил Червяков. — Точно! — согласилась она. Ребята столпились у двери. Пара, полчаса назад, которую трудно было даже представить вместе, в припрыжку неслась по едва видимой дорожке, исчезающей за темным сараем. Через пару минут голоса стихли. — Лучше закрой, — сказала девчонка Давиду. — Тепло быстро уходит, мы замерзнем. Он послушался, дверь медленно закрылась, лязгнул засов. Они снова оказались отрезанными от внешнего мира и будто бы в безопасности. Только вот чего-то не хватало. Не хватало Лизы. Каждый из них чувствовал это, и каждый думал о том, что, видимо, именно он не все сказал или сделал, чтобы ее остановить. «Да», — вырвалось у Давида. «Нужно было не дать ей уйти», — вздохнул Денис. «Что же я... Лучше бы я подрался с ним». Петя взял радиоприемник со стола, покрутил в руках и, опустив голову, поставил назад. Давид пододвинул две табуретки и кивнул девчонке. «Ты ведь Катя, да? Садись с нами, перекуси. Правда, у нас мало что осталось. Вот только печенье, немного шоколада и конфет. А еще банка с крабами. Мы ее в лесу нашли». Она кивнула, робко подошла к столу. Но вид самовара ее успокоил. К тому же в комнате была еще одна девочка. Лена подтолкнула гостя полиэтиленовый пакет с ирисками «Золотой ключик». Катя неуверенно взяла одну конфетку. Витя тотчас подставил кружку под носик самовара и наполнил его горячей водой. Петя показал на баночку с вареньем и извиняющимся тоном сказал: «Чай уже кончился, ну вот можешь с вареньем разбавить». Однако гостя продолжал разглядывать ириску, словно это был космический пришелец. Наконец взгляд ее оторвался от конфеты. «Никогда таких не видела». «Ленинград», — прочитала она на фантике. «Фабрика имени Крупской». «Странно». «Ничего странного», — уверенно ответил Петя. «Вчера купил в универсаме килограмм. Свежие еще, мягкие даже. Бери, не бойся». «В универсаме? Это что такое?» «Универсальный магазин», — улыбнулась Лена. «У нас таких нет». «Где у вас?» — вдруг спросил Витя. «Ну как где?» — Катя недоуменно вскинула голову. «В Москве, конечно. А здесь у нас обычное сельпо. Вот в Прохоровке, например. Или в Советском. Я же сама...» — она запнулась. «Из Москвы, детдомовская. А сюда удрала, когда война началась. Здесь легче прокуров найти, да и бандитов меньше». «Опять ты про войну устала», — сказал Петя. «Кончилась давно война, и полно универсамов в Москве». Катя размешала варенье в кружке, укусила ириску и зажмурилась. «Какая вкуснятина!» Петя удивленно посмотрел на товарищей. «Уж что-что!» А ириски были доступны любому советскому школьнику. «Это не грильяж в шоколаде и даже не гулливер!» Она съела ириску в два счета и посмотрела на Петю. «А можно еще одну?» «Да бери хоть всех!» — хохотнул он. Катя осторожно взяла еще одну ириску, но потом, не развертывая, положила ее в карман. «Лучше сохраню». Витя вдруг почувствовал укол в сердце. Так говорила его бабушка, пережившая войну. И так же аккуратно, почти нежно разворачивала конфеты. Она любила их больше всего. Эти самые обычные ириски. И всегда при случае говорила, что не нужно накидываться на сладкое, как с голодного края. Лучше сохранить, отложить. Мало ли что. «Мало ли что», — тихо сказал Витя. «Что?» — девочка повернула к нему голову. «Да нет», — смутился он. «Ничего, показалось». «Зря они убежали. Далеко здесь не уйдешь. Вокруг Москвы кордона, рвы и ежи. Все перекрыто патрулями и войсками. Муха не проскочит. Поймают и отправят куда надо. А если еще подумают, что шпионы или враги народа...» Она покосилась на радио. «Почему вы его не сдали? Был ведь приказ, что если найдут приемник, могут расстрелять. Вы что, не слышали? Спрячь подальше, а лучше выброси». Петя дернулся, хотел что-то возразить, но, подумав, все же сунул коробочку в сумку. «Вот еще, выброси. Ты знаешь, сколько оно стоит?» «Да сколько бы ни стоило, жизнь дороже», — сказала она, и в это мгновение над домом что-то протяжно засвистело. Это был крайне мерзкий, закладывающий уши звук, от которого у Вити тут же волосы встали дыбом. Такого он никогда в своей жизни не слышал. Они быстро переглянулись. Девчонка хотела что-то сказать, но не успела. Рядом с домом что-то взорвалось такой страшной силой, что дом слегка подбросило. Самовар рухнул на пол. С полок повалилась домашняя утварь. Здоровенный стол повело боком. Петя налетел на Катю. Взмахнув руками, они кувыркнулись вместе со стулом. «Рундук!» — закричала Катя. «Скорее! Все вниз!» Она барахталась под толстым Петей и никак не могла из-под него выбраться. Он же от испуга вращал руками и ногами, словно краб, выброшенный стихией на берег. Денис подскочил к ним, схватил Петю за руки и стащил его с Кати. Девчонка, дико вращая глазами, тут же вскочила. «Немцы бомбят!» — закричала она, но никто ее почти не слышал. Голос перекрывал свист. Теперь бомбы беспрерывно взрывались вокруг в такой близости, что изба, кажется, едва стояла. Послышался звон разбитого окна, треск ломаемых бревен и частый-частый перестук вонзающихся осколков. От ужаса Витя застыл на скамье, не в силах сдвинуться с места. Лена вцепилась в его руку. Ее била крупная дрожь. «Рундук!» — снова закричала девчонка, но никто не понимал, что она хочет. Наконец она сориентировалась и бросилась к ящику, от которого не отходил Червяков. Подскочив к нему, она сорвала драное покрывало, нащупала ручку и резко распахнула крышку. Пронзительный девичий крик заложил уши. Все кругом ходило ходуном, прыгало и валилось в беспорядке на пол. Стеклянные банки разбивались на сотни мелких осколков. Глиняные кувшины разлетались в дребезги. «Сюда! Все сюда!» — снова закричала она, подбежала к Денису, схватила его за рукав и потянула к сундуку. Денис словно во сне шел за Катей. Он не понимал, как они все поместятся в сундук, но сопротивляться у него совершенно не было сил. Страх парализовал его почти полностью. Она подтолкнула его к сундуку. «Шагай, быстро, там лестница!» Денис опустил ногу. Он думал ощутить пол, но внутри сундука была пустота. «Ничего не видно», — взмолился он. «Шагай, иначе конец!» Страх был сильнее. Он шагнул, и нога вдруг коснулась перекладины. Он опустил вторую ногу. «Лестница, так и есть!» Аккуратно он слез и отошел чуть в сторонку. Наверху в потолке он видел едва заметное прямоугольное отверстие. Следующей спустилась Лена. За нею Петя и Витя. Катя последовала за всеми. Она закрыла крышку сундука над головой и, быстро перебирая руками и ногами, скатилась вниз. «Ничего не вижу», — дрожащим, чуть ли не плачущим голосом сказал Петя. «Что это было? Отойдите подальше. Сядьте у стенки поближе друг к другу». Взрывы наверху стали приглушеннее, но, кажется, частота и интенсивность их только возросли. «Сейчас». Через минуту чиркнула спичка, и ребята увидели серьезное лицо девочки. В руках она держала малюсенькую свечку. «Всегда на всякий случай в кармане ношу», — сказала она, оглядывая новых друзей. «Все живы, никто не ранен». Они ощупали себя со всей серьезностью. Со стены потолка подполья то и дело осыпались струйки земли. На поверхности тяжело ухали бомбы, и каждый взрыв отдавался в подполье, давящей на барабанные перепонки волной. «Вроде все нормально», — сказал Витя. «Я только палец прищемила», — Лена шмыгнула к стенке. «А я порезался, но вроде бы не глубоко», — послышался голос Пети. «Кажется, я занозу загнал, когда спускался. Боялся, что упаду». Денис говорил так тихо, что его почти не слышно было. Наступило молчание. Вдруг Лена спросила: «А где Давид?» Они все взглянули друг на друга, но Давида в подвале не было. Витя дернулся с лестницы, но Катя схватила его за рукав. «Нет, туда нельзя, ты не пойдешь. Это бомбежка, разве ты еще не понял?» «Но ведь...» Лена шагнула вперед и преградила ему путь. «Это не игра. Теперь мы все убедились. Нужно переждать». «Но ведь он погибнет». Катя помолчала, потом сказала: «Когда я спускалась, он побежал к двери, открыл засов и махнул мне рукой. А потом...» Она развела руками. «Наверное, он побежал за Лизой», — прошептала Лена. «Никто бы не смог этого сделать. А он смог», — подумал Витя. В это время у него за пазухой в потайном кармане что-то заскреблось. Это было так неожиданно, что он не сразу понял, что происходит. Но вибрация внутри, рядом с телом, продолжала нарастать, и дрожащей рукой Витя вынул спичечный коробок. Света от малюсенькой свечки едва хватало, чтобы увидеть это. Он подошел поближе, немножко приоткрыл крышку и наружу вырвались беспокойные усики, которые ощупали картонные стенки, а потом устремились наружу. — Что это? — удивилась Катя. Ребята обступили его, пытаясь увидеть, что же находится в спичечном коробке. Витя поначалу и сам не понял, что это. Выбегая утром из дома, он засунул в потайной карман спичечный коробок, с которым никогда не расставался. Но ведь жук, этот шершень, который ему подарил Влад, он был сухой, мертвый. А тут Витя ничего не понимал. Держа в руке жужжащий коробок, он лишь покачал головой и сказал: «Шершень живой».